Глава 6. Экзамены. Ясно было, что Фред и Чарли уже успели распустить слух о ночных похождениях в преисподней, о сражении с представителями рода Симпсона и о столкновении с бандой рыбаков. Джо почувствовал немалое облегчение, когда в 10 часов раздался звонок, возвещавший начало занятий. Он вошел в класс, сопровождаемый восхищенными взорами школьников. Джо заметил, что девочки тоже смотрели на него, но с таким оттенком робости и страха, как будто видели перед собой самого Даниила, выходящего из львиной пещеры, или Давида после его единоборства с Голиафом. Положение героя очень стесняло Джо, и он был бы рад, если бы девочки отводили от него глаза, хотя бы ради разнообразия. Не успел он это подумать, как всеобщее внимание уже обратилось в другую сторону. Ученикам раздали бумагу, и учительница мисс Вильсон, степенная молодая особа, очевидно представлявшая земной шар чем-то вроде огромного холодильника и потому вечно кутавшаяся в шерстяной платок и накидку, из которых не вылезала даже в самые жаркие дни, мисс Вильсон сошла с кафедры и начертала на классной доске очень явственно, так, чтобы было видно всем, римскую цифру 1. Все глаза, а их насчитывалось в классе ровно 50 пар, жадно впились в ее руку, терпеливо выжидая, что за этим последует. И в классе воцарилась мертвая тишина. Внизу, под римской цифрой 1, она написала: А. В чем состояли законы дракона? Б. Почему один из афинских ораторов выразился о них, что они были написаны не чернилами, а кровью? 49 голов наклонились к столам, и 49 перьев заскрипели по бумаге. Один только Джо продолжал держать голову прямо. Глаза его смотрели на доску столь безучастно, что зябкая мисс, оглянувшаяся через плечо после того, как руки ее медлительно вывели следующую цифру 2, остановилась на минуту и пристально воззрилась на него. Затем написала: А. Каким образом война между Афинами и Мегарой из-за острова Саламина вызвала законодательство Салона? Б. Чем отличались законы Салона от законов дракона? Она снова оглянулась на Джо. Он смотрел все так же тупо. «В чем дело, Джо?» – спросила она. «У вас нет бумаги?» «Нет, благодарю вас». «Есть», – ответил он и усердно принялся чинить карандаш. Он очинил его превосходно. Потом отточил острее. Не удовольствовавшись этим, он принялся с неистощимым терпением отделывать самый кончик острия и добился того, что сделал его еще тоньше. Звук перочинного ножика, скоблившего графит, развлекал пишущих и заставлял их озираться с недоумением. Джо этого не замечал. Возня с карандашом, казалось, поглощала все его внимание, а мысли отстояли одинаково далеко и от карандаша, и от древней истории. Без сомнения, всем вам известно, что экзаменационные работы пишутся чернилами. Мисс Вильсон обращалась ко всему классу, но смотрела на одного Джо. Отточенный на диво кончик карандаша, к сожалению, сломался, и Джо принялся за прежнее свое занятие. «Я боюсь, Джо, что вы мешаете товарищам», – воскликнула мисс Вильсон, выведенная, наконец, из терпения. Он оставил карандаш, спрятал перочинный ножик и снова уставился на доску. Что же он может сказать о драконе, Салоне и всех этих греках. Он уверен, что провалится. Вот и все. Незачем ему и читать остальные вопросы. Не стоит писать, даже если бы он и мог что-нибудь ответить на некоторые из них. Все равно провал неизбежен. Кроме того, и писать-то больно. И смотреть на доску больно, и закрыть глаза больно, и даже думать больно. 49 перьев продолжали неумолчно скрипеть, торопясь поспеть за мисс Вильсон, которая испещряла доску все новыми и новыми вопросами. А он, Джо, слушал этот скрип и следил за выраставшими на доске строками, чувствуя себя глубоко несчастным. Голова у него болела и внутри, и снаружи, и он потерял всякую власть над своими мыслями. Воспоминания о вчерашней ночи назойливо преследовали точно чудовищный кошмар. Он старался смотреть на мисс Вильсон, которая теперь уселась на кафедру. Старался думать о том, что она говорит, но учительницу заслонял носившийся в воображении образ задорного рыжего Симпсона. Ничего не поделаешь, приходится терпеть. Он чувствовал себя больным, разбитым и никуда не годным. Провал неминуем. И когда, наконец, после долгого томительного ожидания листы были собраны, то его лист попал в кучу совершенно чистый. На нем была написана только его фамилия, название предмета и дата. После краткого перерыва были собраны новые листы бумаги, и начался экзамен по арифметике. Джо не поинтересовался даже прочесть задачу. При нормальных условиях он, пожалуй, и справился бы с этой задачей, но сегодня об этом нечего было и думать. Он положил голову на руки и стал выжидать следующего звонка. Взглянув на часы, он встретился глазами с Бесси, которая испуганно смотрела на него со своей скамейки. Ему стало досадно. И что это она взялась надоедать ему? Чего она беспокоится? Сама выдержит, конечно, и довольна с нее. Он сердито взглянул на сестру и закрыл лицо руками. В это время раздался полуденный звонок. Джо опять подал чистый лист бумаги и вышел из класса вместе с товарищами. Фред, Чарли и Джо любили завтракать на воздухе в особом укромном уголке школьного двора. Но сегодня это излюбленное ими местечко почему-то понравилось очень многим, и там столпилась целая куча завтракающих школьников. Джо поглядывал на них кисло. Его настроение слишком не соответствовало положению увенчанного героя. Его мучили мигрень и мысль о дальнейших экзаменах, которые должны были продолжаться и после полудня. Ему не нравилось поведение Фреда и Чарли. Они трещали, как сороки, о ночных своих похождениях, выдвигая, впрочем, его роль на первый план. И как-то чересчур покровительственно обращались со своими восхищенными товарищами. Попытки заставить его самого разговориться не увенчались успехом. От вопросов товарищей он отделывался нечленораздельным мычанием или лаконическим ответом. Ему хотелось уйти куда-нибудь подальше, остаться наедине, повалиться на траву и позабыть обо всех своих невзгодах. Он встал, чтобы отойти от товарищей, но за ним увязались человек 5 или 6. Ему хотелось сказать им, что он желает остаться один. Но гордость не позволила ему это сделать. Вдруг смелая мысль пронеслась у него в голове. Зачем ему оставаться сидеть тут, когда он знает, что экзамены выдержать не сможет? Зачем подвергать себя лишней пытке? Лучезарная мысль увлекла его, и он принял решение. Он пошел прямо к школьным воротам и вышел на улицу. Удивленные товарищи остановились. А он продолжал идти, как ни в чем не бывало, и скоро, повернув за угол, скрылся из виду. Он шел, куда глаза глядят, пока не очутился у остановки трамвая. Трамвайный вагон выпускал в эту минуту пассажиров. Джо забрался в него и сел у окна. Трамвай ехал за город. Джо не заметил, как доехали до конечного пункта, и очнулся только тогда, когда вагон стал заворачивать по кругу назад. Он соскочил с площадки и увидел, что перед ним высилось огромное здание пароходной пристани. Значит, он проехал, ничего не слыша и ничего не замечая, через самый центр делового квартала Сан-Франциско. Джо взглянул на башенные часы пристани. Они показывали 10 минут второго. Еще можно попасть на пароход, отчаливавший четверть второго. Это обстоятельство подтолкнуло его взять билет. Без малейшего представления о том, что он будет делать дальше, Джо взял билет, заплатил за него 10 центов, зашел на палубу и через несколько минут уже плыл по заливу, направляясь в красивый город Окленд. Часом позже он очутился неизвестно каким образом на Оклендской верфи. С того места, где он сидел, прислонившись воспаленной головой к какому-то столбу, ему видны были палубы нескольких небольших парусных судов. Фланирующая публика останавливалась посмотреть на них, и скоро они заинтересовали и Джо. Их было 4. И Джо со своего места мог разобрать их названия. На корме одного из них, стоявшего как раз перед ним, красовалась большими зелеными буквами надпись «Привидение». 3 других назывались «Каприз», «Королева устриц» и «Летучий голландец». На каждом судне была посередине каюта с печной трубой. Из трубы «Привидения» поднимался дымок. Дверцы каюты «Привидения» стояли настежь открытые, и крыша ее была откинута, так что Джо мог разглядеть внутренность каюты и хлопотавшего около печки молодого человека лет 19-20 в высоких морских сапогах, синих штанах и темной шерстяной фуфайке. Засученные по локоть рукава открывали крепкие руки с бронзовым загаром. Такого же цвета было и лицо его. Оттуда доносился и щекотал обоняние приятный запах кофе, смешанный с запахом вареных бобов. Парень поставил на плиту сковородку с ломтиками сала и, когда эти ломтики зашипели, кинул на нее толстый кусок бифштекса. Во время работы здоровяк этот разговаривал со своим компаньоном, который черпал ведром соленую воду и поливал ею кучи сваленных на палубе устриц. Закрыв устрицы мокрыми мешками, товарищ вошел в каюту и сел за обед вместе с поваром. Это зрелище задевало струны романтической натуры Джо. Вот это жизнь! Эти люди действительно живут, свободно дышат на широком водном просторе под открытым небом. Солнце, ливень, ветер, бушующее море – их родная стихия. А он, бедняга, томится вместе с полсотней таких же, как он, арестантов, ежедневно просиживая часами в школьной казарме, набивая голову всяким хламом. Эти люди живут счастливо и беззаботно. Дышат полной грудью, гребут, управляют парусами, варят сами себе пищу и, наверное, переживают такие приключения, о которых им, школьникам, и во сне не снится. Джо вздохнул. Он чувствовал себя созданным именно для такой вольной жизни, а не для школьной науки. Учение совершенно не по нем. Экзамена он сдать не мог, тогда как Бесси, без сомнения, возвращается теперь домой торжествующе, выдержав экзамены. Все до одного, самым блистательным образом. О, какое невыносимое создалось положение. Отец ошибся, определив его в школу. Хорошо учиться тем, у кого есть охота к ученью. Ясно, что у него нет ни малейшей склонности к наукам. Разве нельзя сделать себе карьеру помимо школы? сколько великих людей вышло из самых низких сословий. Простые матросы становились хозяевами целых флотилий, вершили большие дела и заносили свои имена на страницы истории. Почему бы и ему не сравняться с ними? Джо закрыл глаза и почувствовал себя глубоко несчастным. Когда же он раскрыл их вновь, то сообразил, что он спал и что солнце уже близко к закату. Он вернулся домой, когда уже стемнело, и прошел прямо к себе в комнату, не встретив никого из домашних. Растянувшись между прохладными простынями, он облегченно вздохнул, утешая себя тем, что как-никак, а от истории он все же отделался. Но затем мелькнула другая неприятная мысль, что теперь потянется длинное полугодие, и что через 6 месяцев ему предстоит опять сдавать экзамен по истории.